Монтажница Елена Антоновна была уже на месте. В углу на столе стоял заботливо приготовленный чай и вазочка с ушками и дешевыми карамельками. Елена Антоновна, полная миловидная женщина лет 40, улыбнулась. «Добрый день, Виктор Олегович. С чего сегодня начнем? А давайте закончим четвертую часть». Снимая куртку, ответил Виктор, а потом приготовьте шестую часть. У меня там кое-какие мыслишки возникли, надо будет попробовать. Чаю выпейте? Только сейчас заварила, — предложила Елена Антоновна. Чай хороший, со слонами. На стеллажах лежали стопками серебристые коробки с пленкой. На узкой полоске клейкой бумаги по диаметру коробок были написаны номера частей, название картины, название каждой части. А когда Виктор взглянул на эти пирамиды коробок, он в нервном возбуждении потер руки, улыбнулся. — Ну что ж, господа присяжные заседатели, начнем помаленьку. С небольшими перерывами они проработали до 6 часов вечера. В глазах снова появилась резь, голова гудела от выкуренных сигарет. «Пожалуй, на сегодня хватит», — решил Виктор и тут же отметил про себя, что звонка от Кати так и не было. «Может быть, позвонит ночью? Там как раз будет день». Из монтажной Виктор позвонил оператору Вадиму с намерением позвать его в кабак поужинать и выпить сустатку. Но Вадима дома не оказалось. И тогда Виктор решил поехать в кабак один. Он попрощался с Еленой Антоновной и двинулся из монтажной по длинным переходам к выходу со студии. Как назло, почти все столики в кабаке были заняты. Дым стоял коромыслом. В дальнем конце зала с десяток столов были сдвинуты в одну линию, и там заседала внушительная компания. На столе стояли даже цветы. Как объяснила Виктору метрдотель Марина, какой-то мультипликатор отмечал свою премьеру. «Сейчас, сейчас, Витенька, я что-нибудь придумаю», — пообещала Марина и ушла. Виктор с нелепым видом стоял в дверях и злился. За столиками сидело множество знакомых, и почти все махали Виктору руками, приветствуя его и приглашая за столик себе, но Виктор отказывался с вымученной улыбкой, проклиная про себя эту проклятую рыгаловку. Наконец появилась Марина в сопровождении 2 дородных официанток, которые несли стол. «Ничего, если мы вот тут поставим?» — спросила Марина, и, не дожидаясь, что ответит Виктор, махнула рукой официанткам, показывая им на свободное место у самых дверей. Стол поставили, застелили скатертью, принесли пепельницу и тарелки с ножами и вилками, бокалы и рюмки. «Ты один будешь или кто-нибудь подойдет?» — спросила метрдотель. «Один. Но, пожалуйста, Мариночка, не подсаживай ко мне никого», — попросил Виктор. — Я устал, как собака, и хочу посидеть один. — Хорошо, хорошо, — заверила его Марина и погладила по плечу. — Тебя Ирочка обслужит. Не возражаешь? Виктор не ответил, сев за стол и закуривая сигарету. Он специально так сел, чтобы быть спиной ко всему залу. Взгляд упирался в стену, а чуть левее виднелся сквозь стеклянные двери, просторный холл и часть лестничной площадки. Подошла официантка Ира, и Виктор заказал шурпу, эскалоп из свинины, салат из помидоров и огурцов со сметаной, красной рыбы, 2 бутылки боржоми и 300 водки. Затем закурил и стал терпеливо ждать, когда принесут выпивку и еду. Ресторанный зал монотонно и негромко шумел. Лишь изредка стреляли пробки из бутылок с шампанским и раздавались отдельные пьяные выкрики. В зале было душно и сильно накурено. Обычный августовский день. «Завтра надо ехать к Эдику Гаврилову», — вспомнил Виктор. «Послушаем, что он там насочинял. Балалаечник наш. Эдик Гаврилов был композитором и писал картине музыку. Он уже звонил Виктору несколько раз, спрашивал, когда он приедет послушать. Виктор действительно тогда был занят каждый день с утра до вечера, и встречу приходилось раз за разом откладывать. Наконец, твердо договорились на 19-е. «Пойми, Виктор, я же не могу дальше работать, пока ты не дашь добро», — нервно говорил по телефону Гаврилов. «Не я должен за тобой бегать, а ты за мной. Идиотизм какой-то, честное слово. Вот уеду в Испанию, тогда ищи меня». «А неустойка?» — коварно спрашивал Виктор. «А плевал я на твою неустойку. Я теперь знаешь, какой богатый? Заплачу и глазом не моргну, а ты без музыки останешься. Серафима Туликова будешь приглашать». Виктор улыбнулся, вспомнив разговор. Официантка Ира принесла воду, водку, салат и красную рыбу. Виктор, не мешкая, принялся за еду, налил в рюмку водки, выпил, фыркнул, съел ломтик помидора в сметане и судорожно вздрогнул, услышав за спиной голос Алёши Тягунова. — О, смотри, кто тут сидит, Мишаня! Старинный кореш Витя Бредихин. Между прочим, известный теперь режиссер, гений современности. Между прочим, демократ, — заржал Алеша Тягунов. — Ежели ты никого не ждешь, пригласи нас составить компанию. В это время Виктор обернулся, вставая из-за стола. Перед ним стояли Тягунов и молодой, розовощекий, большеглазый парень в темно-синем шелковом костюме и белоснежной рубашке с ярким цветастым галстуком. Чуть позади них стояли два здоровенных парня в одинаковых желтых лайковых куртках с бычьими шеями, развернутыми булыжными плечами. Оба парня медленно жевали жвачку, равнодушно смотрели на Виктора. «Это Сергей Курганов, бизнесмен. Не смотри, что такой молодой. Он уже миллионами ворочает. О, будь здоров! Нынешний и будущий хозяин жизни». При этих словах розовощекий бизнесмен Сергей Курганов лишь чуть усмехнулся. «Очень приятно», — сказал Виктор, пожимая руку бизнесмену. «Присаживайтесь». Сергей Курганов и Алеша Тягунов расселись за столом, а парни в лайковых куртках продолжали стоять чуть в сторонке. «Погуляйте пока в вестибюле, ребятки». Полуобернувшись, проговорил негромко Сергей Курганов, и ребята, одновременно кивнув, в развалку направились к стеклянным дверям. Виктор видел, как они расположились в холле в креслах, вытянув толстые, обтянутые джинсами ноги в тяжелых ботинках, также размеренно жуя жвачку и лениво оглядываясь по сторонам. «Видал?» — подмигнул Виктору Алеша Тягунов. «Со своей охраной ходит, не хухры-мухры». «А что, есть в этом необходимость?» — спросил Виктор, взглянув на бизнесмена. «Береженого Бог бережет», — вновь чуть улыбнулся Сергей Курганов. «Бывали случаи с моими коллегами, весьма неприятные, так что приходится. Наверное, очень дорого», — с сочувствием произнес Виктор. «Ну, не дороже денег», — снисходительно улыбнулся бизнесмен. «Сергей — человек новой формации. Готов финансировать разные проекты в кино», — загудел Алеша. «Так что, видишь, ни одна твоя Катерина из Америки на мешке с долларами спит. Есть и свои российские люди». Тягунов по-небратски хлопнул бизнесмена Курганова по плечу. «Ну, тебе положим все равно, что российские, что американские», — съязвил Виктор. «Как и тебе, между прочим», — захохотал Тягунов и увидел официантку, поманил ее пальцем. Она тут же подошла, достала из карманчика голубого фартучка блокнотик с карандашом. «Давай нам, радость моя, по полной программе. Мой гость рассчитывает на хороший ужин. Ты поняла? Хороший. Официантка улыбнулась и ушла. Не прошло и 5 минут, как она уже снимала с подноса и расставляла на столе разные закуски, коньяк, минеральную воду. На столе стало тесно от тарелок и бутылок. — Ну что, причастимся? — гудел Тягунов, разливая по рюмкам коньяк и декламируя. — Свобод хотели вы, свободы вам даны, из узких сделали широкие штаны. Он засмеялся. — Давай, Витюня, друг ты мой сердечный. Ты представляешь, Сергей, мы с ним с первого курса института кореши. Сколько это? 20 лет. Юбилей, а, Витюнь? И Алеша Тягунов снова громко захохотал. Виктор чувствовал в ёрнических интонациях его голоса какой-то подвох, какую-то скрытую тревогу, но пока не мог понять, в чем дело. Одно его угнетало. Вечер испорчен окончательно. Хотел побыть один, потом поехать домой, подумать, отдохнуть, и все насмарку. Хотя сам виноват. Не надо было сюда ехать. Мог поужинать в доме журналиста. Там Виктора знали и пускали без журналистского удостоверения. «Свобода? Это прекрасно», — сказал бизнесмен Сергей Курганов, поднимая свою рюмку. «Давайте за это выпьем». «Оно, конечно, прекрасно», — весело поддержал Тягунов. «Только русскому человеку много свободы не надо. Он от нее звереть начинает. Вся российская история тому подтверждение. Чем в России всегда заканчивались революции?» «Чем же?» — спросил Виктор. «А то ты не знаешь», — усмехнулся Тягунов. «Цокотом конских копыт и свистом казачьих нагаек». «Я вижу, ты эти нагайки ждешь, не дождешься», — сказал Виктор. «Обижаешь, Витюня!» Тягунов налил себе и, ни с кем не чокаясь, залпом выпил коньяк. «Я всей душой за перестройку нашего славного общества, за то, чтобы было больше на Руси предприимчивых людей, как вот мой друг Сергей». Он посмотрел на Виктора долгим взглядом, вдруг спросил: «А с чего это ты меня в ретрограды записал? Вообще, что ты имел в виду?» «Да, ничего особенного», — пожал плечами Виктор. «Так?» — сказал к слову. Не подумал. «Нет, брат, врешь. Ты всегда хорошо думаешь», — осклабился в нехорошей улыбке Алеша Тягунов. «Ты ничего не говоришь, не подумав. Уж я тебя, голубчика, знаю». «Это уже неприкрытая лесть, Алеша?» Виктор изобразил на лице улыбку, хотя чувствовал, что Тягунов нарывается на ссору. Непонятно только почему. Из-за того, что Катя позвала его работать, а потом отказала. Но он-то здесь при чем? Бизнесмен Сергей молчал. Изредка улыбался, поглядывая то на Виктора, то на Алешу. Потом взял бутылку и наполнил всем рюмки.